сама мысль о передвижении, я так долго сидел на месте. «Да», — сказал Крафт. «А может быть, в Москву?» — сказал я. «Что?» — сказал Крафт недоверчиво. «В Москву?» — сказал я. «Мне очень хочется увидеть Москву». «Это что-то новое», — сказал Крафт. «Тебе не нравится?» «Я должен подумать». Рэзи стала отодвигаться от меня, но я держал ее крепко. «Ты тоже об этом подумай», — сказал я ей. «Если ты хочешь», — сказала она, едва слышно. «Господи», — сказал я, и как следует тряхнул ее. «Чем больше я об этом думаю, тем это становится привлекательнее. Мне бы в Мехико-Сити 2 минут между самолетами хватило». Крафт встал, старательно сгибая и разгибая пальцы. «Ты шутишь?» — спросил он. «Разве? Такой старый друг, как ты, должен понимать, шучу я или нет». «Конечно, шутишь», — сказал он. «Что тебя может интересовать в Москве? Я бы попытался найти одного старого друга», — сказал я. «Я не знал, что у тебя есть друг в Москве. Я не знаю, в Москве ли он, но где-то в России», — сказал я. «Я бы навел справки». «А кто же он?» — спросил Крафт. «Степан Бодовсков, писатель». «А, — сказал Крафт. Он сел и снова взял журнал. «Ты о нем слышал?» — спросил я. «Нет». «А о полковнике Ионе Потапове?» Рэзи отскочила от меня в дальней стене и прижалась к ней спиной. «Ты знаешь Потапова?» — спросил я ее. «Нет». «А ты?» — спросил я Крафта. «Нет», — сказал он. «Расскажи мне о нем». «Он коммунистический агент», — сказал я. «Он хочет увезти меня в Мехико-Сити, где меня схватят и отправят в Москву для суда». «Нет», — сказала Рэзи. «Заткнись», — сказал ей Крафт. Он вскочил, отбросил журнал и пытался вытащить из кармана маленький пистолет, но я навел на него свой люгер. Я заставил его бросить пистолет на пол. «Гляньте-ка», — сделав удивленный вид, сказал он, словно был здесь ни при чем. «Прямо ковбои и индейцы». «Говард», — сказала Рэзи. «Молчи», — предупредил ее Крафт. «Дорогой», — сказала Рэзи, плача, — «мечта о Мексике. Я надеялась, она станет реальностью. Нас всех ждало избавление». Она раскрыла объятия. «Завтра», — сказала она тихо. «Завтра», — прошептала она снова. И тут она бросилась к Крафту, как будто хотела вцепиться в него. Но руки ее ослабли и бессильно повисли. «Мы все должны были родиться заново», — сказала она ему хрипло. «И ты тоже. Разве ты сам этого не хотел? Как же ты мог с такой нежностью говорить о нашей новой жизни и не хотеть ее?» Крафт не ответил. Рэзи повернулась ко мне. «Да, я коммунистический агент, и он тоже. Он действительно полковник Иона Потапов. У нас действительно было задание доставить тебя в Москву. Но я не собиралась этого делать, потому что люблю тебя. Потому что любовь, которую ты дал мне, единственная моя любовь. Другой у меня не было и не будет. Я же тебе говорила, что не желаю этого делать. Правда, правда», — сказала она Крафту. «Она мне говорила», — сказал Крафт. «И он согласился со мной», — сказала Рэзи, — «и тоже мечтал о Мексике, где все мы выскочим из западни и заживем счастливо». «Как ты узнал?» — спросил меня Крафт. «Американские агенты все время следили за вашими действиями», — сказал я. «Это место сейчас окружено, вы погорели». Глава 38. О сладкое таинство жизни. Об облаве. О Розенот, о том, как она умерла. О том, как она умерла на моих руках, там, в подвале преподобного доктора Лайонела Джи Джонса, ДСХДБ. Это было совершенно неожиданно. Казалось, Рэзи так любила жизнь, была создана для жизни, что мне в голову не приходило, что она может предпочесть смерть. Я, человек, достаточно умудренный опытом, или недостаточно одаренные воображением, уж решайте сами, чтобы представить себе, что такая молодая, красивая, умная девушка даже при самых тяжелых ударах судьбы и политики будет думать о смерти. Притом я говорил ей, что самое худшее, что ее ожидает, это депортация.